Девятый подвиг Геракла. Пояс Ипполиты. Девятым подвигом Геракла был его поход в страну амазонок за поясом царицы Ипполиты. Пояс этот подарил Ипполите бог войны Арес, и она носила его как знак своей власти над всеми амазонками. Дочь Эврисфея Адмета, жрица богини Геры, хотела непременно иметь этот пояс, чтобы исполнить ее желание. Эврисфей послал за поясом Геракла. Собрав небольшой отряд героев, великий сын Зевса отправился в далекий путь на одном только корабле. Хотя и невелик был отряд Геракла, но много славных героев было в этом отряде. Был в нем и великий герой Аттики Тесей. Далекий путь предстоял героям. Они должны были достигнуть самых дальних берегов Эвксинского понта, так как там находилась страна амазонок со столицей Фемискирой. По пути Геракл пристал со своими спутниками к острову Паросу, где правили сыновья Миноса. На этом острове убили сыновья Миноса двух спутников Геракла. Геракл, рассерженный этим, тотчас же начал войну с сыновьями Миноса. Многих жителей Пароса он перебил, других же, загнав в город, держал в осаде до тех пор, пока не послали осажденные послов Гераклу. Стали просить его, чтобы он взял двоих из них вместо убитых спутников. Тогда снял осаду Геракл и вместо убитых взял внуков Миноса, Алкея и Сфинелла. С Пароса Геракл прибыл в Мизию, к царю Лику, который принял его с великим гостеприимством. Неожиданно напал на Лика царь народа бибриков. Геракл победил со своим отрядом царя бибриков и разрушил его столицу, а всю землю бибриков отдал Лику. Царь Лик назвал эту страну в честь Геракла Гераклией. После этого подвига отправился Геракл дальше и, наконец, прибыл к городу амазонок Фемискире. Слава о подвигах сына Зевса давно уже достигла страны амазонок. Поэтому, когда корабль Геракла пристал к Фемискире, вышли амазонки с царицей навстречу герою. Они с удивлением смотрели на великого сына Зевса, который выделялся, подобно бессмертному богу, среди своих спутников-героев. Царица Ипполита спросила великого героя Геракла: «Славный сын Зевса, скажи мне, что привело тебя в наш город? Мир несешь ты нам или войну?» Так ответил царица Геракл. «Царица, не по своей воле пришел я сюда с войском, совершив далекий путь по бурному морю. Меня прислал властитель Микен Эврисфея. Дочь его Адмета хочет иметь твой пояс, подарок бога Ареса. Эврисфей поручил мне добыть твой пояс». Не в силах была ни в чем отказать Гераклу Ипполита. Она была уже готова добровольно отдать ему пояс, но великая Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид амазонки, вмешалась в толпу и стала убеждать воительниц напасть на войско Геракла. «Неправду говорит Геракл», — сказала Гера амазонкам. «Он явился к вам с коварным умыслом. Герой хочет похитить вашу царицу Ипполиту и увести ее рабыней в свой дом». Амазонки поверили Гере. Схватились они за оружие и напали на войско Геракла. Впереди войско амазонок неслась быстрая, как ветер, Аэлла. Первой напала она на Геракла, подобно бурному вихрю. Великий герой отразил ее натиск и обратил ее в бегство. Аэлла думала спастись от героя быстрым бегством. Не помогла ей вся ее быстрота. Геракл настиг ее и поразил своим сверкающим мечом. Пала в битве и Протоя. 7 героев из числа спутников Геракла сразила она собственной рукой, но не избежала она стрелы великого сына Зевса. Тогда напали на Геракла сразу 7 амазонок. Они были спутницами самой Артемиды. Никто не был им равен в искусстве владеть копьем. Прикрывшись щитами, они пустили свои копья в Геракла. Но копья пролетели на этот раз мимо. Всех их сразил герой своей палицей. Одна за другой грянули они на землю, сверкая своим вооружением. Амазонку же Меланиппу, которая вела в бой войско, Геракл взял в плен, а вместе с ней пленил и Антиопу. Побеждены были грозные воительницы. Их войско обратилось в бегство. Многие из них пали от рук преследовавших их героев. Заключили мир амазонки с Гераклом. Ипполита купила свободу могучей Меланиппы ценой своего пояса. Антиопу же герои увезли с собой. Так добыл Геракл пояс Ипполиты.